Были сборы недолги, от Кубани и Волги мы коней поднимали поход. Немузыкально мурлыкал Валерка стихарь, поставив правую ногу на скамейку, и обувная щетка летала в его руках, сноровисто превращая грубую кирзу сапог в подобие черного зеркала. Солдат в грязных сапогах и солдат в начищенных сапогах – это два разных солдата. И при равных прочих условиях второй всегда даст фору первому. Данную истину Валерка прочно усвоил еще в учебном батальоне перед отправкой на фронт. И с тех же пор не раз убеждался, что она остается неизменной. Хотя его свободолюбивая ростовская натура и пыталась время от времени оказать этой истине сопротивление. Да, когда ты сидишь в грязном осеннем окопе или шагаешь пыльными дорогами в наступлении, ежедневный и тщательный уход за обувью и обмундированием не всегда возможен. Но привести себя в полный порядок перед долгим походом – святое дело. Все, включая полученные еще у сварогов прочные удобные ботинки и защитный комбинезон, уже было упаковано в легкий и вместительный непромокаемый и несгораемый рюкзак. На такие рюкзаки, осознав их несомненное преимущество, сменили на лоне свои вещмешки и ранцы все члены отряда. А рюкзак, в свою очередь, вместе с оружием, ручным парализатором, плазменной винтовкой, старым добрым ППШ и боеприпасами, находился на своем месте в вездеходе по имени Маша. Наверное, было бы удобнее сразу облачиться в комбинезоны сварогов, но после того, как они вернулись в этот мир из мира высших, каждый со своим фронтовым оружием и в своей изначальной полевой форме, стало традицией надевать ее в особо значимых случаях. Те же немцы именно в таком виде прибыли на празднование дня рождения Саши Вилги, чем произвели неизгладимое впечатление на все племя Леонида Макаровича и в особенности на женскую ее часть. Не отстали и русские, а уж теперь, когда отряд снова покидал землю, или, вернее будет сказать, эту землю, казалось само собой разумеющимся быть одетым так же, как тогда, под Курском, жарким летом 1943 года. В голове рядового стихаря замелькали обрывки воспоминаний. Ночная разведка-вылазка к высотке, с чудом уцелевшей колокольни на предмет возможного устройства в ней пункта корректирования арт-огня. Столкновение нос к носу с немцами, как выяснилось позже, таким же разведвзводом, посланным на высотку с той же целью. Инопланетные похитители, северные свароги с последующим ультиматумом. Два разведвзвода, русские и немцы, должны сражаться друг с другом до тех пор, пока кто-то не одержит победу. И тогда победителей вернут домой. Потому что, видите ли, две межзвездные сварожьи империи, северная и южная, не поделили между собой планету прародину Пияну и решили, что лучший способ выяснить отношения – это заставить сражаться за себя других. Бой в горах. Сначала вялый, с немцами, а затем жестокий и кровавый, с невесть откуда взявшимися местными сварогами-горцами. Тяжелые потери, объединение и совместный прорыв в полную неизвестность. Рука со щеткой сама наводила глянец на второй сапог, а перед глазами рядового Валерки-стихаря вставали глубокие бесконечные пещеры Пияны, спасательная планета Ирюмов, полная несчастных вейнов, сумасшедший диктатор Улстер-Ката и трудная победа над ним и его людьми, а затем такая, вроде бы родная, но на самом деле уже совершенно другая земля, где время убежало сильно вперед и где снова пришлось драться. Сначала, чтобы выжить самим, а потом, чтобы выжили другие. Город – очень специфическое место. Там люди уже иной земли, с иным будущим, могли грешить напропалую и даже совершать преступления, не боясь осуждения и наказания. Эдакий клапан для выпуска лишнего или ядовитого пара в условиях всеобщего человеколюбия и торжества созидательного труда. Мир без армии. Лишь на специальных полигонах, воссоздавая сражения прошлого, любители острых ощущений могли в какой-то мере почувствовать и понять, что такое война. андроиды, вышедшие из-под контроля и получившие от еще одного психа, возомнившего себя спасителем человечества, приказ убивать. Инопланетное нашествие из космоса, ответ за бойню, которую учинил среди звезд тысячи и тысячи лет назад военный космофлот легендарных атлантов. Вовремя найденная отрядом в толще Крымской горы Караул-Аба, древняя база этих самых атлантов, замок и воронка реальности. Да, это, пожалуй, было страшнее всего. Хотя бы потому, что тогда им удалось спасти Вселенную лишь ценой собственной гибели. Валерка и сам не заметил, как замер с щеткой в руке, снова мысленно оказавшись там, в полуразрушенном замке. Погибшие товарищи за спиной, рядом умирающий пулеметчик Руди Майер, початая фляга со спиртом, вкусная сигарета и 15 минут до конца света. «Привет, Валерочка, дружок!» Ощутимый хлопок по заднице вернул разведчика в реальный мир. «А ну-ка, сделай так еще разок!» — попросил Валерка. «Только нежнее, ага!» Даже не оборачиваясь, он узнал Неллу, самую настоящую фею, которая в прошлом году променяла надоевший ей мир высоких на их нескучную компанию. Впрочем, почти сразу они расстались. Нелле пришлось задержаться в племени Леонида Макаровича с беременной Аней Малышевой, а отряд отправился в Европу, в Германию. Точнее, туда, где некогда располагалась Германия, помогать тамошнему народу, так сказать, алаверды. Помогать пришлось активно, не обошлось без драки и крови, но все, слава богу, обошлось хорошо. Все вернулись домой в целости и сохранности. Только вот домой ли? Последнее время рядовой Валерий Стихарь имел большие сомнения по данному вопросу. И, судя по всему, не только он один. Иначе вряд ли бы отряд так относительно легко согласился на предложение древнего. «Понежнее? Это надо заслужить», — сообщила Нелла, усаживаясь на край скамейки и забрасывая ногу на ногу. Одну длинную и гладкую ногу за точно такую же другую. «Все-таки платье — это те не штаны», — оценил ростовчанин и непроизвольно сглотнул. «Особенно на женщине. А уж если женщина — фея...» «Дыру протрешь», — усмехнулась Нелла и провела рукой по круглой аккуратной коленке. «В сапоге?» — сделал невинные глаза Валерка, положил щетку, убрал ногу со скамейки и ловко уселся почти вплотную к фее. «Неллочка, ты же знаешь, взгляд — это лишь необходимая прелюдия». Он словно бы ненароком обнял Неллу за талию. «Опять же, как я могу не любоваться такой неземной во всех смыслах красотой? Это же выше моих и любых человеческих сил. Кончай трепаться, Ростов. И руку убери, ага». Валерка убрал руку и вздохнул. «Слышала?» — осведомился он с нарочитой грустью. «Что?» — не поняла Нелла. «Был тихий такой звон. Только что». «Звон?» «Звон», — подтвердил стихарь. «Дзинь!» И пропало. «Знаешь, что это было?» «Это разбилось мое сердце». Нелла, не выдержав, прыснула. Валерка ухмыльнулся с довольным видом, достал сигареты и закурил. «Так что у нас?» — спросил он. «Ты ведь не просто так решила навестить одинокого мужчину, страдающего от неразделенной любви, верно?» «Непросто», — подтвердила фея. «Скажи, Валерочка, почему я обо всем должна узнавать последней?» «В каком смысле?» — искренне не понял стихарь. «В прямом», — сказала фея. «Значит, когда там, у высших, вам требовалась помощь, то Нелла пришлась ко двору, а теперь нет?» «Что-то я, Неллочка, не очень понимаю, о чем ты. Хочешь с нами, шо ли?» «Не то, что хочу. Я обязана быть с вами», — заявила Нелла. «Уж здесь мне без вас точно делать нечего». «Нашла же ты, что делать, когда мы в Германию отправились?» «Ну ты сравнил», — воскликнула Нелла. «Тогда Аню одну оставлять было нельзя. А сейчас, слава Всевышнему, она не нуждается в моей помощи». Голос Неллы окреп, и в нем зазвучали хорошо знакомые Валерке нотки. Именно так начинают разговаривать донские казачки, когда чем-то недовольны. Очень сильно недовольны. «Нет, я не понимаю», — продолжала Нелла. «Что происходит, а? Стоило мне отлучиться по неотложным делам к охотникам, как тут же выяснилось, что мои друзья-товарищи намереваются сделать ноги и оставить меня одну?» Валерка открыл было рот, чтобы осведомиться, почему по данному вопросу фея решила наехать именно на него, но тут же закрыл. Ясно было, почему. Как-то вечером, около месяца назад, его, Валеркины подкаты к прекрасной и неприступной Нелле, неожиданно увенчались полным успехом. Настолько полным, что воспоминания о той восхитительной ночи до сих пор будоражили сердце лихого разведчика. Правда, следовало признать также и тот факт, что все последующие попытки стихаря продолжить столь приятные отношения наткнулись на вежливый, но твердый отказ. «Извини, дорогой», — было сказано раскатавшему губу ростовчанину. «Время от времени мне нужен мужчина, и ты для этого отлично подходишь, да и вообще классный парень. Но любить фею себе дороже, уж поверь. Давай радоваться тому, что есть, и не усложнять себе жизнь и другим». «Ну и голосок у тебя, Нелла», — добродушно произнесли за Валеркиной спиной. «В Москве слышно. А может, и в Дрездене. Хотя где он, тот Дрезден?» Стихарь и Нелла обернулись. В двух шагах от них, облаченный в полевую пехотную форму вермахта с железным крестом второго класса и солдатским знаком отличия участника пехотных штурмовых атак на груди, с руками заложенными за спину, твердо расставив ноги в сияющих сапогах, стоял обер-лейтенант, командир разведвзвода Хельмут Диц собственной персоной. «Привет, Нелла!» — поздоровался он. «Я тебя всюду ищу, а ты вон где, оказывается!» «Вот, господин обер-лейтенант!» — шутливо пожаловался Валерка. «Обратите внимание, мы думали, это фея, а это натуральная фурия. Налетела на меня ни за что, ни про что, слова сказать не дает. А что я? Я вообще...» «За фурию ответишь», — пообещала Нелла. Стихарь вздохнул и полез за сигаретой. Диц в три шага обогнул скамейку и уселся рядом с Неллой с другой стороны. «Ты зря шумишь», — сказал он. «Когда ты должна была вернуться в расположение лагеря?» «Еще вчера», — немедленно сообщил Валерка. «Как раз ко дню рождения товарища лейтенанта. Ждали ее, ждали». «Подумаешь, опоздала на день», — пожала плечами фея. «Бывает. Дела задержали». «Если бы они тебя задержали еще на день», — сказал Диц, — «то ты бы нас уже не застала и вряд ли потом нашла». «Как там вы, русские, говорите по данному поводу?» — посмотрел он на Валерку. «Сколько человек одного не ждут? Семеро. Семеро одного не ждут». «Вот. А уж десятеро, тем более». «Почему десятеро?» — удивилась Нелла. «Считай сама. И маленькую Лизу не забудь. 10 человек и одна фея. Всего 11». «Так я с вами?» Стихарю даже показалось, что Нелла немного растерялась, что было совсем на нее не похоже. «Разумеется», — кивнул Хельмут и улыбнулся. «Мы своих не бросаем. Если ты не против, конечно». «Да уж не против», — пробормотала Нелла. «Тогда иди. Даю тебе 2 часа на сборы. Мы отправляемся...» Он посмотрел на часы. «Ровно в 19:00». «Спасибо». Нелла порывисто и смачно чмокнула Дица в щеку и вскочила со скамейки. «Все, я побежала». «Давай», — сказал Хельмут. «Твое место будет с нами, в Гансе. Это я к тому, что мы, немцы, чуть иначе относимся к дисциплине, чем русские. Особенно в разведрейде. Понимаешь, что я хочу сказать?» «Не волнуйся, обер-лейтенант. Буду паинькой и не подведу. Обещаю!» Нелла послала обоим воздушный поцелуй и удалилась танцующим шагом. Диц и стихарь проводили ее глазами. Льдисто-голубыми и синими, точно море в августе. Но мечтательное выражение и в тех, и в других было совершенно одинаковое. «Спасибо, Хельмут», — сказал Валерка, когда Нелла завернула за угол бывшего административного корпуса. «Было бы неправильно оставить нашу фею здесь. Если честно, я о ней не подумал, хотя должен был». «А я-то подумал», — ответил Диц. И Саша подумал тоже. То есть мы думали вместе. Ага, констатировал стихарь. Раз думали, значит, у вас были сомнения? Были. Все-таки она с нами не с самого начала. И мы не знаем, можно ли на нее положиться? Что-то в этом роде. Но вы все-таки решили, что стоит рискнуть? Да. И правильно, одобрил решение командира Валерка. Я рад, что ты оценил, хмыкнул Диц. А почему ты должен был о ней подумать? Потому что она мне нравится, легко признался ростовчанин. Как женщина, я имею в виду. Ну и как товарищ тоже, добавил он, подумав. Да, вздохнул Хельмут. Хотел бы я видеть мужчину, которому она бы не понравилась. Главное, чтобы с этим у нас не было проблем. С Аней было проще. Она сама быстро выбрала Михаила, и все успокоилось. «Хочешь сказать, теперь ваша очередь? Немцев?» – нахально подмигнул Хельмуту Валерка. «Ну-ну». «В Гансе больше места», – ровным голосом заметил Диц. «У вас в Маше будет Аня с ребенком». Он встал со скамейки, поправил ремень и кепку, повернулся к Валерке и неожиданно подмигнул в ответ. «Но ты прав. Очень может быть, что теперь наша очередь». И удалился, насвистывая какой-то бравый немецкий марш. Проводить отряд собралось все племя Леонида Макаровича, около 300 с лишним человек. За время пребывания здесь отряда людей в племени изрядно прибавилось. Жать руки, обниматься и целоваться не лезли. Кто очень хотел, сделали это еще днем. Весть о том, что отряд уходит, распространилась по лагерю быстрее, чем боевая тревога. Также еще днем отряд снабдили съестными припасами, как минимум на месяц вперед, и теперь люди просто стояли, образуя молчаливый живой полукруг, с одной стороны которого располагались ворота лагеря, а в центре чудесные вездеходы-слоны по имени Ганс и Маша, и те, кто с минуты на минуту должен был отправиться в новый путь, чтобы уже никогда сюда не вернуться. «Не пойму, чего мы ждем?» — хмурым шепотом осведомился Руди Майер у Михаила Малышева. «Пока местные бабы реветь начнут, что ли? Я вон уже вижу, что кое-кто на старте». Некоторые женщины в толпе и впрямь украдкой вытирали глаза. «Макарыча!» — тихо прогудел в ответ Малышев. «Попросил обождать минутку. Ты в Гансе был, пулемет свой укладывал, не слышал». «Не люблю я долгих прощаний», — пробормотал пулеметчик, полез было в карман за сигаретой, но остановился. Толпа зашевелилась, расступилась и пропустила к отряду Леонида Макаровича и местного православного священника отца Петра, прижимающего обеими руками к груди какой-то толстый сверток прямоугольной формы. «Чуть не забыли», — сказал Леонид Макарович. «Хорошо, отец Петр напомнил». «О чем?» — спросил Вилга. «Отец Петр», — обратился Леонид Макарович к священнику. «Покажите». Отец Петр присел, аккуратно развернул ткань, и глазам присутствующих явились две иконы в старинных серебряных окладах. На одной была изображена женщина с младенцем на руках, а на другой — всадник, поражающий копьем змея. «Вот», — сказал отец Петр, — «примите. Пусть Пресвятая Богородица с младенцем Иисусом и Святой Георгий Победоносец сохранят вас на вашем долгом и опасном пути и помогут исполнить то, что вам предначертано. Это старые иконы, намоленные, и в них заключена великая сила Господа нашего. Богородица, я думаю, пусть будет в немецкой машине, а Георгий Победоносец в русской. Хотя не настаиваю, и не думайте о том, что кто-то из вас православный, кто-то лютеранин, протестант или вовсе не крещенный. Все мы дети Господни, и Бог всех любит одинаково». Рыжий Руди Шнайдер открыл было рот, чтобы отпустить по данному случаю веселую солдатскую шутку, но вовремя посмотрел на серьезные лица товарищей и решил, что сделает это позже, в другой обстановке, или не сделает вовсе. Вишняк, Малышев и Аня привычно перекрестились. Чуть подумав, неумело прикрестился и Валерка Стихарь. А Вилга посмотрел на Дица. Обер-лейтенант чуть заметно кивнул головой и прикрыл глаза. «Верно», — подумал Александр, — «надо брать. Места хватит. Прикрепим изнутри, в жилом отсеке. А не взять обидим людей ни за что, ни про что. Да кто знает, что нас ждет впереди. Может, и впрямь помощь святых православных икон не окажется лишней. Я, конечно, человек некрещенный, но...» Неожиданно он вспомнил своего соседа по госпитальной палате. Их койки стояли рядом, танкиста Володю, старшего лейтенанта, четырежды горевшего в танке. Как-то зашел у них разговор о страхе смерти на войне. Были упомянуты бомбежки, артналеты и минометные обстрелы, свои и чужие атаки, ночные рейды и вылазки в тыл врага. Когда страшнее всего? И кому страшнее? Защищенной лишь гимнастеркой пехоте или танкистом за броней? Среди прочего, Володя тогда сказал: «Ты знаешь, я коммунист. В Бога не верю. Но когда танк в огне, твой башнер ранен, верхние люки заклинило и есть лишь 3 минуты, чтобы покинуть машину, остается только молиться, чтобы успеть». Он подумал и твердо добавил: «Только молиться». «И ты молишься?» — поинтересовался тогда Вилга. «Молюсь», — серьезно признался танкист. «И, как видишь, до сих пор жив». Оба лейтенанта, немецкий и советский, шагнули вперед. «Спасибо вам, отец Петр», — сказал Вилга, принимая икону Георгия Победоносца. «И вам, Леонид Макарович, спасибо». «Спасибо за все». Хельмут Диц взял из рук отца Петра икону Пресвятой Богородицы и неловко поклонился. Перед внутренним взором возник теплый ясный день в начале августа 41 года. Небольшой украинский городок Коростень и разграбленная солдатами каменная церковь. Он зашел в нее из праздного интереса. Выломанные из дорогих окладов и стоптанные сапогами иконы валялись по всему полу. И пожилой священник, чудом оставшийся в живых, собирал их в стопку и плакал над каждой. Тогда, помнится, Диц не испытывал особых чувств ни по отношению к поруганной немецкими солдатами церкви, ни по отношению к старику-священнику. Война есть война. Ни он сам, ни его солдаты эту церковь не грабили, а за весь вермахт отвечать никакого стыда не хватит. Но теперь, держа в руках старинную русскую икону Пресвятой Богородицы, полученную из рук православного священника, он чувствовал неловкость пополам с благодарностью. «Благодарю», — сказал он. «От своего имени и от имени моих солдат. Это большая честь». «Ну, теперь, кажется, все», — сказал Леонид Макарович. «На самом деле это мы должны быть вам благодарны. До конца наших дней, извините за высокопарность. То есть я хочу сказать, что мы и благодарны. То, что вы сделали для всех нас, ничем не отдарить. Не думаю, что вы вернетесь. Но если... Ну, мало ли что. В общем, знайте, что здесь вас всегда ждут и примут как родных. Прощайте». Он пожал руки Дицу и Вилге и отступил на шаг назад. «С Богом!» — сказал отец Петр и перекрестил разом отряд и машины. «Прощайте!» — скинул правую руку к виску Александр и, повернувшись, скомандовал: «По машинам! Фюр машинен!» — железным голосом повторил за ним Диц. Тяжелые створки ворот распахнулись, и через минуту лишь пара растоптанных окурков да оседающая пыль на дороге напоминали о том, что здесь был отряд.